Мысль о Коле привела в чувство и поставила на верную волну. Его смерть вместе с тем фактом, что пушкинская невеста служит в конкордианском флоте, то есть воюет против нас, и чего уж там, подвергается смертельной опасности, вовсе не тема для разговора с Пушкиным. Тем более, что моя предполагаемая невеста сейчас в действующем флоте, все том же вражеском. Пусть не на передовой, но это может в любую секунду измениться. А вот эта мысль показалась весьма своевременной. Я помчался к информационному терминалу, где имелись списки пленных и погибших клонов. Из тех, разумеется, что были опознаны. Рошни среди них не значилось. Это хорошо. От Рошни моя прыткая мысль доскакала до ее авианосца. Римуш болтался сейчас на орбите, и где-то неподалеку болтался мой личный, то ли ангел-хранитель, то ли демон, товарищ Иванов. Я достаточно знал этого человека и свою судьбу, что так тесно с ним связано. Если он неподалеку, значит, совсем скоро моя личная скука оборвется самым необычным способом. Переговоры Иванова по рации я слышал при захвате Римуша. Это факт, как говорится, медицинский. На Глечерном столкнулся с Сашей Браун-Железновой. Тоже факт. Стоило держать ушки домиком. Интуиция и здравая житейская логика не подвели, хоть и довелось проверить их выкладки опытным путем не скоро. По военным меркам, конечно. Вернувшись в общежитие, я решил, что раз уж у нас повисла оперативная пауза, то приведу-ка я в порядок личные вещи. Начал разбирать свой офицерский чемоданчик и наткнулся на папку с надписью «Вектор», дело номер 56. Я нахмурился. Что это за папка? Откуда? Какой «Вектор»? Да еще дело номер 56. О том, что папку пригнала мне прямо в руки взрывная волна, когда мы с Колей Самохвальским пережидали взрывы ракет «Паирика» подле НИИ экологии глубокого космоса, я вспомнил не сразу. Мне в первую секунду показалось, что словом «Вектор» озаглавлена часть документации к истребителю «Дюрандаль». У новой машины была умопомрачительно продвинутая и сложная система управления вектором тяги. Не только на маршевых дюзах, но также на большинстве тангажных и кренов. «А, ну, техдокументация, понятно», — подумал я. «Приложения какие-нибудь?» Непривычный значок, аббревиатура X3 в красном треугольнике в правом верхнем углу папки, меня тоже не насторожил, потому что у нас на флоте секретен почти весь документооборот. Применяется огромное количество пиктограмм, отвечающих различным уровням секретности и различным службам. Короче, мало ли. X3 пронеслось по задворкам сознания. В смысле X3 или... Хэй его знает, что это за X3. Я раскрыл папку. Все ее содержимое, страниц 50 на глазок, было запаяно в прозрачную пленку. В заголовке первой страницы значилось «Документ первый, стенограмма». Ниже очень мелким шрифтом. Бумагу экономили, что ли? И впрямь шла стенограмма какого-то совещания. Мелькнули слова «безопасность», «органы», «ГАП». Тут только я сообразил, что держу в руках документы, адресованные определенно не мне. Вспомнил, что папка прилетела из разбомбленного клонами НИИ космической экологии, каковая вывеска служила явно прикрытием для какой-то секретной конторы. И что, наконец, я намеревался отнести эти документы в ГАП еще тогда, в феврале. Я уже захлопнул папку, когда вдруг сообразил, что мой взгляд скользнул по фамилии Румянцев. Чего? Какой такой Румянцев? Я вновь распахнул папку, прочитал пару строчек вверх-вниз и понял, что речь идет о моем отце, Константине Румянцеве. Тут уж, дорогие друзья, вы меня извините, я не выдержал. Включил в изголовье койки красную лампочку аварийного света, в казарме царил полумрак, разорвал прозрачную пленку, достал бумаги и принялся читать. «Вектор. Дело номер 56. Документ первый. Стенограмма. Выдержки. А.Р. Товарищи, и снова у нас ситуация, Вектор. Ж.П. Очень вовремя. С.Б. Лучше не придумаешь. Ж.П. Векторы-векторочки». ЛВ. Извините, а что это такое? АР. Ах да, вы не в курсе. Сергей Дмитриевич, не соизволите? СБ. Охотно. Вектор — это группа однотипных чрезвычайных ситуаций, с которыми наш отдел... ЖП. СБ. Ну и не только наш, конечно, а целый конклав, благородный синклит ответственных органов, имеет неудовольствие сталкиваться уже лет 30, и который характеризуется... ЖП. Да скажите уже проще. От нас бегут люди. СБ. Товарищ Патру, я бы попросил вас не перебивать. Хотя, конечно, да, бегут. ЛВ. Простите, куда бегут? В Конкордию? СБ. Никоим образом. Перебежчиками в Конкордию занимается только ГАП. ЖП. Не занимается. Никто у нас ими не занимается. СБ. Занимаются другие организации. Наш отдел к разработке перебежчиков не привлекают. А тут люди исчезают. Без следа. Вместе с ними исчезают транспортные средства, как правило, звездолеты, реже флугеры. К примеру, полгода назад 8 финнов использовали спортивную версию флугера «Малага», на котором пристыковались в системе «Львиный Зев» парому «Улью Чаруга». И были таковы, растворились вместе со своей «Малагой» где-то в глубинах Чаругского домината. Каждый подобный инцидент мы называем вектором. ЖП. Потому что вектор на латыни — это ездок, мореплаватель, и даже в некотором роде беглец. СБ. Но и не только. Нам еще нравится игра смыслов. Убежал, дескать, по вектору. По длинному такому вектору. ЛВ. Тогда уж лучше было бы адрес. Убежал, дескать, по известному адресу из трех. АР. Тема «Адрес» в наших секретных папках тоже есть. Она о другом. ЖП. Александр Павлович, ну что вы в самом деле? Сами присваиваете высший уровень секретности, потом сами же... АР. Виноват. Леонид Сергеевич, забудьте мою предыдущую реплику. Она никогда не была произнесена, вы никогда ее не слышали. ЛВ. И много таких векторов? АР. Наш сегодняшний предмет обсуждения — 56-й по счету из выделенных Перексоном. Дело в том, что бесследных исчезновений людей вместе с техникой, приспособленной к автономному нахождению в космосе более одних суток, не менее 20 в год. Но большинство таких грустных историй отсеиваются Перексоном как безинтересные. Люди бегут из-под следствия в состав НВФ, люди попадают в аварии, катастрофы, спортсмены разбиваются среди астероидов, экстремальные туристы тонут в вулканах. Это все прискорбные инциденты, но они не касаются вопросов государственной и цивилизационной безопасности. А в тему «Вектор» попадают только те странные, я бы сказал, определенно девиантные особи, которые по виду являются совершенно нормальными, как правило, даже преуспевающими гражданами, но которые вдруг почему-то приходят к выводу, что российская директория со всеми ее березками, лугами, горами, городами, пальмами и коралловыми рифами для них стала слишком тесной. И не только российская директория, что важно, а вся сфера великорасы, само человеческое общество, сам социум вдруг перестают их устраивать. Они берут и улетают по вектору. ЛВ. Секретоносители? АР. Что? ЛВ. Эти девиантные, как вы выразились, особи, секретоносители? ЖП. Некоторые из них секретоносители, но далеко не все. ЛВ. Вы подозреваете в них инопланетных шпионов? ЖП. Вы ловите на лету. Да, это одна из версий. АР. Итак, возвращаюсь к сути вопроса. На этот раз исчезли 4 человека. 3 ученых и 1 член семьи, юная девушка. Специализация ученых – биология, генетика, биохимия. Итак, возвращаюсь к сути вопроса. На этот раз исчезли 4 человека. 3 ученых и один — член семьи, юная девушка. Специализация ученых — биология, генетика, биохимия. Вот наши вектора. Доктор биологических наук Иофантов Петр Павлович. Доктор биологических наук Сухова Иофантова Мария Демидовна. И кандидат химических наук Голышев Евгений Андреевич. Все они бежали с борта научной орбитальной станции Лобачевский в системе ШАУ. ЛВ. Иофантов? Маша? Это же бывшая группа Румянцева. АР. В том-то все и дело, уважаемый Леонид Сергеевич. Именно по этой причине мы решили привлечь к расследованию вас. ЛВ. А как же Рената? ЖП. 18-летняя Рената Петровна Иофантова исчезла вместе со своими родителями. На этом месте стенограмма обрывалась. Насколько можно было судить по сквозной нумерации листов дела, еще три страницы кто-то когда-то зачем-то изъял. Легко догадаться, что я был заинтересован. Еще бы! Стенограмма упоминала моего отца, причем в связи с какими-то учеными-беглецами с борта станции Лобачевский. Лобачевский! Куда ваш покорный слуга заглядывал осенью 2621 года со свежепойманным халкозавром на поводке. Пришлось читать дальше, куда деваться. Вектор, дело номер 56, документ 2, справка. В ответ на ваш запрос от 19.04.2610 сообщаю, что группа «Парус», она же до 2599 года группа Румянцева, затем группа Иофантова, на 1.01.2598 имела следующий состав. Доктор биологических наук Румянцев Константин Игоревич, руководитель. Кандидат биологических наук Иофантов Петр Павлович, заместитель руководителя. Кандидат биологических наук Сухова Иофантова Мария Демидовна, ведущий исследователь. Кандидат биологических наук Шанс Семен Борисович, исследователь. Аспирант Васищева Любовь Григорьевна, старший лаборант. Группа была создана в 2590 году с санкцией руководства Центрального института фундаментальных биологических проблем РАН и занималась широким спектром исследований в области эпигенетики. В 2599 году доктор Румянцев и его аспирантка Васищева вышли из состава группы по собственному желанию и навсегда покинули научную орбитальную станцию Лобачевский. Работы продолжили Иофантов, его супруга, Сухова Иофантова, и Шанс, к которым вскоре присоединились аспирант Голышев Евгений Андреевич и аспирант Бойко Эдуард Олегович. Подпись «Навальный ПП». «Я родился в 2599 году, вот что. Мои родители покинули станцию из-за меня? Или так совпало? Что там у них творилось вообще на этом Лобачевском? Чем они занимались все? Что такое эпигенетика, в конце концов?» Вектор. Дело номер 56. Документ 3. По сведениям агентуры, внедренной в НВР «Звездные бульдоги», некая яхта проекта КГ-26024 наблюдалась в системе Эпоминот в мае 2617 года и в системе ШАУ в августе 2618 года. Имея все основания предполагать, что мы имеем дело с искомой яхты Рената. Подпись «Майор ГБ Ж. Патру». Да что они там, с цепи сорвались? Каждый лист дела номер 56 в той или иной форме касался меня. Ведь это я. Я нашел потом яхту Рената на Блэк Принцесс, спутнике планеты Байдоу. Нашел и перепрятал, между прочим. У следующего документа отсутствовали первые два листа. Но могу вас уверить, и того единственного, который в деле оставался... мне хватило. Вектор. Дело номер 56. Документ 4. В ходе проведенной спецоперации яхта Рената была перехвачена, обездвижена и взята на абордаж. На борту оказался один человек, Голышев Евгений Андреевич, 2580 года рождения, кандидат биологических наук, числящийся пропавшим без вести с 12 апреля 2610 года. Голышев находился в тяжелом состоянии, имел все признаки бурно развивающегося заболевания, которое ни я, ни оперативные сотрудники моей партии сходу диагностировать не смогли. У Голышева была температура 44,5 градуса. Именно так, 44,5 градуса. Таковы объективные данные, которые я оставляю без комментариев по причине своей недостаточной компетенции в вопросе. Голышев находился определенно в измененном состоянии сознания. На вопросы и действия оперативных сотрудников реагировал неадекватно, либо не реагировал вовсе. Бредил, временами терял сознание. Поскольку все, сказанное Голышевым в течение 9.03.2619 может иметь важное значение для дела номер 56, привожу в приложении полную запись. Подпись майор ГБ Ж. Патру. Вектор. Дело номер 56. Документ 4. Приложение 1. Расшифровка высказываний Голышева Евгения Андреевича, записанных в течение 9 марта 2619 года на борту яхты «Рената» и в ходе его транспортировки в госпиталь генкомендатуры ГАП по С-801 на борту оперативного корабля ОК-9. Голышев. «Эноя — это рай, рай, понимаете, рай, все согласны. Непрерывно твердят, рай». Оперативный сотрудник. «Эноя — это планета?» Голышев. «Эноя — это рай». Оперативный сотрудник. «Где находится Эноя?» Голышев. «Эноя — это рай». Оперативный сотрудник. «Кто живет на Эное?» Голышев. «У Андрюши все хорошо. Рената красавица. Честное слово, им только лучше. Мы хотели... пить, дайте пить». Оперативный сотрудник. «Кто такой Андрюша?» Голышев. «Румянцев. Андрюша Румянцев. Красавец. Уже летает, летает». «Товарищи, вдумайтесь. Какой-то Голышев, пойманный гап на борту яхты «Рената», сообщил, что у Андрюши Румянцева, то есть у меня, или у кого, у моего полного тезки, все хорошо. А почему у меня все должно быть плохо? Я в 2619 году в СВК учился. У меня и было все хорошо. И этот вот Андрюша уже летает. Ну да, я уже летал на самом настоящем истребителе, на учебном РОК-14У. Хотя конкретно в марте 2619-го, в марте, наверное, еще не на РОК-14У. А на чем? На суборбитальном Т-102. Ну да, но тоже, согласитесь, считается. Летает ведь? Ну и почему это достойное упоминание? Эко невидаль, какой-то кадет уже летает. Суборбитально, но летает. Или о чем тогда он бредит? Чем он там обдолбался, этот Голышев? Не знаю, как там мой неведомый двойник, непонятный Андрюша с неведомой Ноя, а Голышев летал очень даже. Так летал, что улетал вместе с крышей. Да что это вообще такое? О чем разговор, а? Просто волосы шевелятся. Я оторвался от чтения и вперил невидящий взор в полутьму. Сердце стучало молотом. Я с огромным трудом, преодолевая спазм, выдохнул. Вдруг кто-то, этим кем-то оказался въехавший в помещение робот-уборщик, включил весь верхний свет. От неожиданности я даже зажмурился. Когда же я решил вернуться к чтению, вместо белой бумаги в папке лежала только черная пыль. В лицо мне вдруг дохнуло могильным холодом. Сработала X3, химическая защита от несанкционированного чтения. Хитроумный полимер, из которого была сделана бумага дела номер 56, среагировал, наконец, на сочетание кислородной атмосферы и света. Запустилась цепная эндотермическая реакция, и все. Я держал в руках тайну, самую важную тайну своей жизни, и пролюбил ее за одну секунду. Пролюбил потому, что не обратил внимания на маркер X3 в красном треугольнике. Я расхохотался. Мой надрывный истерический хохот утонул в победительном реве. Робот-уборщик запустил свой пылесос.